Глава 6. Заходить в комнату соседа было как-то неловко, как будто я не должна была тут находиться. Спасало только присутствие Кости, который своей непосредственностью разбавлял атмосферу. Братик сходу забрался на кровать и удобно устроился посередине в ожидании демонстрации чертежей. Я присела сбоку от него на самый край кровати. Про себя отметила, что эта комната ровно такая же, как моя, но здесь, наверное, будет почище. Витя создавал впечатление ужасного перфекциониста, потому что все вещи были убраны в шкафы, и на поверхностях не лежало буквально ничего. Мне бы столько тяги к уборке. «Знаешь что-нибудь про твердотопливные ракеты?» — спросил мужчина, доставая ноутбук. «Не-а. Я же только в 3-м классе учусь, мне еще такое рано». «Это одни из самых первых ракет. Использовали для энергии твердое топливо, порох чаще всего. Такие запускают на небольшую высоту на земной орбите. Вот тут у меня чертеж есть, но он не очень интересный, наверное». «Вау!» Костя с круглыми от восторга глазами припал к экрану, разглядывая замысловатый чертеж с несколькими видами и кучей выносок. «Это сам такое сложное начертил?» «Это еще не сложное. У меня за годы студенчества столько чертежей скопилось, что на 2 космодрома хватит». «Круто! Я тоже так хочу!» «В школе хорошо учись и обязательно поступишь в институт. Сейчас тебе 3D-макет открою». Пока Костя восторженно водил мышкой по экрану, чтобы разглядеть ракету со всех сторон, Витя обогнул кровать и подсел на мою сторону. Я старалась не реагировать на это, но мужчина явно хотел поговорить. «Надеюсь, сомнений больше не осталось?» — тихо уточнил он. «Само собой, никаких сомнений у меня не было. Не знаю, что вообще на меня нашло. Человеком я была вспыльчивым, эмоциональным. Порой сначала делала, а потом думала. Но и признавать свои ошибки, честно говоря, не любила. «У тебя ошибка на чертеже», — уклонилась я от ответа. «Ну и где?» «Там штриховкой в одном месте бетон показан. Вряд ли ракета планировалась настолько фундаментальной». Витя усмехнулся, но попытался скрыть улыбку. Видимо, ошибок признавать тоже не любил. «Хорошо, что я не пошел по профессии. А ты, значит, разбираешься?» «У меня конструкторское образование». «Работаешь?» «Пока что только веду шоу», — рассмеялась я. «Ладно, Кость, ты тут еще порассматривай, если что, потом заходи ко мне, я буду в соседней комнате». «Угу». Мальчишка кивнул, сомневаюсь, что он меня услышал. Но я решила, что оставить его одного здесь вполне безопасно. «Надеюсь, он не очень помешает тебе?» «Нет, конечно, я же сам его позвал». Я вежливо улыбнулась и покинула комнату, пока неловкость момента не дошла до предельной отметки. До глубокого вечера я занималась своим проектом. Сосредоточиться почему-то совершенно не получалось. Я надеялась, что вдали от города мне будет проще. Здесь нет соблазнов, друзей, кучи дел. А пока выходило, что я занималась чем угодно, кроме работы. Да и она не очень-то продвигалась. Уже под покровом первых сумерек я выползла на улицу и расположилась на широких качелях, укутавшись в кофту. В моменте, наблюдая за спокойным синим небом, я была абсолютно счастлива. Тревожащие меня мысли о работе отступали. Я не думала о завтрашнем дне и не пыталась просчитать что-то наперед. Я просто плыла по течению, не сопротивляясь. «О, Аленка, приветик!» Сестра облокотилась о спинку качели сзади меня и нависла, словно грозовая туча. «Если хочешь сбагрить на меня очередного своего кавалера, то я сразу пойду к себе». «Да нет, одна я тут». Девушка обогнула качели и устроилась рядом со мной, поджав под себя ноги. «И вообще, я тебе всех кавалеров сватать не собираюсь. Мне и самой надо из кого-то выбирать». «И как тебе вчерашний?» «Прикольный. Но он какой-то очень умный и пафосный. Про этикет говорил, про приемы. Я же рядом с ним буду, как корова на льду». «Научишься», — парировала я. «Меган Маркл тоже не царских крови была, и ничего. Как не царских крови была, так царицей и не стала». Я только пожала плечами. «Может быть, из грязи в князи и впрямь нельзя подняться? Пыль, вознесшаяся до небес, так и будет пылью. Мы с Машей еще поговорили про мужчин, про ее жизнь. Я знала, что сестра мечтала о замужестве с самых детских пор. То ли родители ей это внушили, то ли в генах уже заложено было. Но из нас двоих именно она всегда мечтала о красивой свадьбе и принце на белом коне. Все ее подруги давно были замужем и нянчили вторых детей. А у Маши как-то не складывалось. Не знаю почему. Девчонка она была хорошая, хозяйственная. Пусть где-то чересчур простая, но в деревне это было даже плюсом. «Волнуюсь за завтрашний бал», — честно призналась сестра. «Приветствия, подарки. Какая из меня королева бала?» «Самая лучшая», — уверенно сказала я, обнимая сестру. «Ты их поразишь. Дуэли за тебя устраивать будут». «Скажешь тоже, дуэли. Мы же не в 18 веке. У нас тут максимум деревенская драка». «Ну, надеюсь, до этого не дойдет». Машу я отправила спать, чтобы на завтрашних съемках она была без мешков под глазами. А сама осталась еще немного посидеть на воздухе. В конце концов, героиня бала ведь не я. С самого утра нас с Машей готовили к приему как настоящих императриц. Примерка платьев, макияж, укладка, еще одна примерка. Честно говоря, я устала еще до начала бала. Но свои эмоции старалась держать при себе, хотя бы из уважения к работоспособности Кирилла, который с самого утра на двух банках энергетика курировал весь процесс лично. Я была рада, что на нас не надели бальные платья времен Екатерины Великой. В такую жару мы бы сварились в них раньше, чем подали бы горячее. «Сестренки, шикарно выглядите!» Больше из приличия спешно заметил Кирилл. «Сценарий помним? Приветствие и вручение подарков. Затем у нас первый курс блюд, светское общение, далее танцевальная пауза. В зале будут девушки, алкоголь, в общем, все соблазны, чтобы проверить кавалеров. Ну и там второе блюдо, десерт, разберемся». «Меня с женихами тоже будут снимать?» — уточнила я. «Обязательно. Ты на правах свахи, пообщайся со всеми. Предложи выпить. В общем, работаем на контент». Мы согласно кивнули, и нам в последний раз перед выходом поправили макияж. Маша осталась за дубовыми дверями нашего замка, а я первой вошла в импровизированный бальный зал, где собрались женихи. «Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем балу в честь прекрасной Марии. Сегодня мы почтим вас своим гостеприимством и вниманием. А вы, в свою очередь, окажете внимание нам». Я повторяла заранее написанную речь, которую мне в микронаушник диктовал Кирилл. Так волновалась, что вряд ли смогла бы что-то выучить. Для себя я отметила, что над женихами сегодня тоже поработали. Их все ходили в костюмы и смокинги, отутюжили рубашки. За каждым из мужчин лежал подарок, который он должен был преподнести Маше в честь сегодняшнего бала. «Бал считаю открытым. Давайте поприветствуем нашу королеву Марию!» Мужчины как по команде зааплодировали, а из дверей за моей спиной королевской походкой выплыла Маша и встала рядом, оглядывая мужчин как свои законные владения. «Я рада приветствовать вас всех у себя в гостях!» «Вы можете подойти, чтобы вручить свои подарки», — дала я команду. Из мужчин выстроилась очередь. Каждый хотел как можно скорее преподнести свой презент сестре. Рядом с нами стояли двое помощников, чтобы относить подарки в соседнюю комнату. «Вы сегодня особенно очаровательны», — проговорил первый из женихов. «В знак моей симпатии к вам хочу вручить эту книгу, которая покорила мое сердце, как покоряете его и вы». Маша с улыбкой приняла подарок и поцелуй в тыльную сторону ладони. Но по ее лицу было видно, что Джейн Эйр не то, что она рассчитывала получить. Фантазии мужчин не было предела, потому что Маше подарили и чучело зайца, и оливковое масло собственного производства, и набор парных пижам. Кажется, я уже перестала удивляться. Но именно в этот момент с подарком подошел Витя и без слов вручил сестре кружку с надписью «Телец 2104-2105». «Спасибо». стараясь сохранять самообладание, поблагодарила Маша. «Но я ведь даже не телец!» Мы с ней переглянулись и пожали плечами. Как по мне, кружка куда более практичный подарок, чем сборник стихов собственного сочинения. «А сейчас, дорогие гости, просим всех к столу! Угощайтесь блюдами, приготовленными из продуктов с наших плантаций!» За первым курсом мы с сестрой поддерживали светские беседы и тосты. Все это казалось таким вычурным и неестественным, что я терпела как могла до танцевальной паузы. И как только Кирилл в наушник дал команду действий, я первой же устремилась в зал. К тому моменту просторную гостиную, отданную сегодня под королевский праздник, наполнили официанты с подносами алкоголя и молодые красивые девушки. В толпе они смешались с женихами, и я уже не видела, кто где. «Алена, шуруй и поговори с кем-нибудь», — дал команду брат в наушник. «Иду я, иду. Только выпью еще чуть-чуть». Я пригубила немного шампанского и отправилась к одиноко стоящему у столика молодому человеку. «Добрый вечер». «Здравствуйте», — поздоровался он. «Вы шикарно выглядите». «Благодарю вас, вы тоже. Как вам праздник?» «Очень необычно. Здесь вкусная еда». «Все свое», — кивнула я. «Не хотите пообщаться с Машей?» «К ней не пробиться». В толпе взглядом мы оба обнаружили мою сестру в компании сразу нескольких мужчин. Она громко смеялась и радовалась доставшемуся ей вниманию. «А как же бороться за свое счастье?» «Я из тех, кто верит, что счастье само тебя найдет». «Знаете, соглашусь с вами, но я все же помогу и организую вам личную встречу». Я улыбнулась парню и с бокалом шампанского растворилась в толпе. Кто-то танцевал под классическую музыку, кто-то мило переговаривался между собой. Создавалось впечатление, что мы и впрямь на каком-нибудь балу, который дает Пьер Безухов. Правда, я здесь чувствовала себя не Наташей Ростовой, а Татьяной Лариной, которой никто не нравился. «Алена, снова здравствуйте!» Каким-то невероятным образом меня закружили в танце в такт музыки, невзирая на отсутствие согласия и бокал шампанского в руке. «Добрый вечер!» Холодно поздоровалась я, в таком же умелом движении покидая танец. «Вы не танцуете?» Яков осуществил еще одну попытку приглашения, но я пресекла ее на корню. «По крайней мере, пока меня не пригласят!» Съязвила я. «Боюсь, вы не считали моего немого приглашения». «А я не глухая, мне больше приглашения словами нравятся». «Ну, мы с вами не с того начали». Мужчина в светло-сером костюме никак не унимался и не давал избавиться от своей компании. «Я хотел пообщаться поближе. Вы сказали, что Витя мне все расскажет о вас, но мой друг немногословен». «В отличие от вас», — с фальшивой улыбкой ответила я. «О чем вы хотели поговорить?» «Может быть, я могу рассчитывать на вашу помощь? Как понравится Маше?» «Крутиться вокруг нее, а не вокруг других девушек». «А вы и впрямь остры на язык, как и говорил мой товарищ». Честности моему соседу было точно не занимать. «И все же?» «Маша очень любит полевые цветы. Преподнесите ей букет, это будет красивый жест». «Я вас благодарю. При случае можете рассчитывать на меня». Мужчина крутанул меня в ритме танца и растворился в толпе, прежде чем я вернула себе ориентацию в пространстве. Хорошо, что в этот момент дали старт второму курсу блюд, и мы вернулись за стол. «Не уносите бутылку с шампанским, пожалуйста», — попросила я у официанта. «Спасибо». «Ты в порядке?» — поинтересовалась Маша. «Да, да, просто твои кавалеры сводят с ума уже и меня». «Тебе кто-нибудь понравился?» Сестра с воодушевлением в голосе повернулась ко мне, но я только рассмеялась, подливая себе алкоголя в бокал. «Не в этой жизни, не в этой. Ты как, наслаждаешься обществом и вниманием?» «О, да. Мне это все так нравится, как будто я была рождена для всех этих балов и приемов». Маша выглядела действительно счастливой, а ее глаза светились, как две полярные звезды. Это не могло не радовать. Здорово, что что-то способно вызывать в ней такой неподдельный, буквально детский восторг. Мне порой кажется, что я пропиталась иронией настолько глубоко, что уже не могу так искренне чему-то радоваться. Если это немного денег, конечно. А эти девушки? Маша обвела взглядом присутствующих. С ними общаются? Ого! Но вроде бы просто светские беседы, ничего особенного. Ну ладно. Сестра вроде бы поверила, а я не стала озвучивать, что один из ее женихов откровенно флиртовал с присутствующей дамой. Машу бы это расстроило, а этого бабника я потом аккуратно от нее отвожу. Во время второй танцевальной паузы во мне взыграла бутылка советского шампанского, и я решила, что нужно с кем-нибудь потанцевать. Почему я вообще решила, что умею танцевать этот венский вальс? Хорошо, что под горячую руку никто в тот момент не попал, и я осталась грустной стоять у столика. «Алена!» — меня окликнул мужской голос. «Нужна твоя помощь». «Прямо сейчас?» — уточнила я. «Нет, в сентябре. Просто заранее предупреждаю. Сейчас». «Я тогда помог тебе отшить кавалера, за тобой долг. Нужно отвадить от меня одну мадам». «Ты уже успел здесь кого-то закадрить?» — рассмеялась я. «Не здесь, а в Москве. И не уже, а год назад. Знакомая моя среди этих ваших приглашенных кукол». «А ты сам не справишься?» — высказала последнюю надежду я, но Витя уже тащил меня за собой куда-то в коридор. «Если попадем под камеры, нам конец. Кирилл тут же нашу с тобой свадьбу в финале организует». «Это в мои планы не входило». Минуя операторов, мы вышли из дома на улицу, где на открытом дворе электронную сигарету докуривала брюнетка в коротком обтягивающем платье. «Здесь не курят», — грубо предупредила я, глядя на окно в детскую комнату, куда уходил дым. «Это электронная сигарета». «Да хоть трубка с колумбийским табаком». Девушка показательно закатила глаза и цокнула, но курить перестала. Честно говоря, я уже забыла, что Витя попросил от нее избавиться. Она не нравилась мне самой. «Вить, ты кого притащил? Дамочка, идите к себе, я курить больше не буду». «Значит так, сейчас ты отсюда пойдешь, а в агентстве, откуда тебя заказали, появится черный список, и твое имя в нем». «Ты за кого меня принимаешь?» Брюнетка встала в воинственную позу и ткнула в меня своим наманикюренным пальцем. «Я, чтобы ты понимала, известная модель и блогер. Про вашу деревню таких отзывов напишу. А с Витей мы не так давно закончили отношения». Я обернулась на мужчину и вопросительно изогнула бровь. «Мы просто были знакомы, и это было год назад». «Ах, значит, просто знакомы? Теперь это для тебя так называется? Да пошел ты знаешь куда!» «Дорогая, не советую. Безответственный нарцисс, который думает только о себе. А еще в штанах у него 7 сантиметров. С этими словами дамочка подцокала своими каблуками на выход из двора, попутно набирая чей-то номер. «Последнее неправда», — холодным тоном произнес Витя, стараясь не показывать эмоций. Но я уже тихо хихикала себе под нос. «Ну, не знаю. Ты же знаешь, я твоим словам не то чтобы верю». «Ты же знаешь, я могу и действиями доказать». Надеюсь, в тот момент на улице было достаточно темно, чтобы мужчина не разглядел румянца, выступившего на моих щеках. «Но не здесь же! Загляну к тебе вечером в душ!» Я хитро подмигнула мужчине, насколько это позволяла бутылка шампанского, играющего во мне. «Что вообще произошло, и кто она такая?» «Старая знакомая», — пожал плечами Витя. «Около года назад мы познакомились на каком-то мероприятии. Она настойчиво пыталась сблизиться, писала мне. Случайно приходила в офис, где я работал. Я ничего не обещал, говорил, что не ищу отношений. Но в конечном счете все равно остался козлом, который эгоистично ее обманул и предал после того, как дал надежду. Ну, если вы переспали, могу ее понять, но не оправдываю». «Да не спали мы», — возмутился Витя. «Если бы я с ней переспал, она бы с меня точно не слезла. В прямом смысле». Я громко рассмеялась, зачем-то представив эту картину. «А вообще спасибо за помощь. Она перебрала и пыталась приставать ко мне. Не знал, как себя правильно вести». «Обращайся. Я, кажется, тоже перебрала. Все это без шампанского вынести невозможно». «Тебе, может, в комнату?» — предложил Витя. «Но я же не падаю в беспамятстве. Просто посижу на улице, проветрюсь. Со стороны сильно пьяная?» «Нет, вообще не скажешь», — заверил меня Витя, хоть я и подозревала, что он врет. Мы разместились на заднем дворе дома на широкой лавке, подпираемой стенкой сарайки. Мужчина почему-то увязался вместе со мной. То ли не хотел возвращаться к остальным, то ли я все-таки выглядела очень пьяной, и он боялся, что я наделаю делов. Мы сидели в тишине, пока мужчина не снял с себя пиджак и не протянул его мне. Впрочем, я также молча приняла его и накинула на плечи. Тишину никто так и не нарушил. Не знаю, сколько нас не было в общем зале. Я просто прикрыла глаза и наслаждалась блаженной тишиной и свежим воздухом. Отсутствие, кажется, никто не заметил. Ну, или все сделали вид, не знаю. Вечерняя прохлада снизила градус алкоголя в моей крови, и к закрытию я уже была в форме, чтобы повторить за Кириллом продиктованную в наушник речь. Маша осталась довольна и вечером, и подарками, и общением с кавалерами. Ее смех буквально наполнял сегодня зал и был главным аккомпанементом. «Закончили на сегодня?» — спросила я уже в половине второго ночи. «Да, все молодцы, расходимся по домам. Завтра отдыхаем». Собрав остатки сил, я вскинула руки вверх и негромко прокричала «Юху!». Кажется, остальные были солидарны со мной, и очень скоро в зале не осталось народу. «Ты первая пойдешь в ванную?» — уточнил Витя, когда я вошла в дом, скидывая ненавистные туфли. «Нет, зачем, иди?» «Я потом присоединюсь, обещала же». Не знаю, какой была реакция соседа, потому что, не дожидаясь ее, я зашла в свою комнату и без сил рухнула на кровать.